Тот день в Лас-Вегасе выдался тихим. Ллойд вернулся в 2 часа пополудни, воняя бензином. Поднявшийся вскоре ветер к 5 часам уже завывал на улицах и между отелями. Пальмы, начавшие засыхать без полива, гнуло из стороны в сторону. Их кроны напоминали порванные боевые знамена. Облака странной формы проносились по небу. В баре «Каб» Уитни Хорган и Кен Демот пили бутылочное пиво и ели сэндвичи с яйцом и салатом. 3 старушки, сестры-ведьмы, так их называли, держали кур на окраине города, и все вдруг полюбили яйца. В казино, расположенном ниже уровня бара, в котором сидели Уитни и Кен, маленький Динни Маккартни радостно ползал по столу для игры в кости, окруженный армией пластмассовых солдатиков. «Посмотри на этого засранца!» — голос Кена переполняла нежность. «Кто-то спросил меня, пригляжу ли я за ним часок. Я готов приглядывать за ним всю неделю. Как бы мне хотелось, чтобы он был моим. Моя жена родила только 1-го, 7-месячного. Умер в инкубаторе для недоношенных на 3-й день». Он поднял голову, посмотрел на вошедшего Ллойда. «Привет, Динни», — поздоровался Ллойд. «Йейд! Йейд!» — закричал Динни. Быстро перебрался к краю стола для игры в кости, спрыгнул вниз и побежал к нему. Ллойд подхватил его на руки, закружил, прижал к груди. «Приберег поцелуй для Ллойда?» — спросил он. Динни громко чмокнул его в обе щеки. «У меня для тебя кое-что есть». Ллойд достал из кармана пригоршню завернутых в фольгу «Hershey's Kisses». Динни заверещал от радости и схватил конфеты. «Йойд!» «Что, Динни?» «Почему от тебя пахнет, как от ведра с бензином?» Ллойд улыбнулся. «Сжигал мусор, милый. Иди поиграй. Кто сегодня твоя мамуля?» «Анджеина!» В устах Динни это прозвучало как «Анджеина». «Потом опять Бонни. Я люблю Бонни, но я люблю и Анджелину». «Не говори, что Ллойд дал тебе конфеты. Анджелина отшлепает Ллойда». Динни пообещал не говорить и убежал, смеясь, представляя себе, как Анджелина шлепает Ллойда по попке. Минуту-другую спустя, с набитым шоколадом ртом, он вновь командовал армией пластмассовых солдатиков на столе для игры в кости. Подошел Уитни в белом фартуке, принес Ллойду 2 сэндвича и бутылку Хэмса. «Спасибо», — поблагодарил Ллойд. «Выглядит отлично». «Это домашний сирийский хлеб». В голосе Уитни слышалась гордость. Какое-то время Ллойд жевал. «Кто-нибудь его видел?» — наконец спросил он. Кен покачал головой. «Думаю, он отбыл». Ллойд задумался. Снаружи донеслось громкое завывание сильного порыва ветра. Тот словно жаловался, что ему одиноко, что он потерялся в пустыне. Динни в тревоге поднял голову, но тут же вернулся к солдатикам. «Я думаю, он где-то здесь», — озвучил свои мысли Ллойд. «Не знаю почему, но мне так кажется. Я думаю, он здесь. Ждет, когда что-то случится. Я только не знаю, что именно». «Ты думаешь, он узнал от нее, что хотел?» — тихим голосом спросил Уитни. «Нет», — Ллойд смотрел на Динни. «Не думаю. Что-то пошло не так. Она... Ей повезло, или она его перехитрила. Такое случается нечасто». «Ну, по большому счету, это не имеет значения», — сказал Кен. Но выглядел он встревоженным. «Не имеет». Ллойд прислушался к ветру. «Может, он вернулся в Лос-Анджелес». Но сам Ллойд так не думал, и это читалось на его лице. Уитни прогулялся на кухню и принес всем еще по бутылке пива. Они пили молча, и мысли, которые их одолевали, были безрадостными. Сначала судья, теперь эта женщина. Оба умерли. Ни один не сказал ни слова. И не остался целехоньким, как он. приказывал. Словно Янки с времен Ментла, Мэриса и Форда проиграли две первые игры мировых серий. В такое верилось с трудом, и это пугало. Ветер не утихал всю ночь.